Глава 18. Профессиональный путешественник. Уже когда мы с Рэем подобрались к шлюзу номер 3, у дверей которого топталась Даяна, нетерпеливо постукивая ножкой, я весь вспотел. С лба капали крупные капли, а в подмышках свитер неприятно прилип к телу. Рэй выглядел не в пример лучше, хотя его дыхание чуть-чуть, но все-таки сбилось. «Решили попетлять по станции, чтобы сбить камеры с толку?» — понятливо спросила девушка. Разумеется, я отвечать не стал. Признаться, что моя физическая подготовка хуже девчачьей, было стыдно. Рэй сдавать меня не спешил, так как и сам слегка запыхался. «Я тут подумал», — хлопнул себя по лбу. «Шантор говорил, что разработал специальное программное обеспечение, чтобы натягивать проекцию на своего воробья. Может, стоит его прихватить с собой? Даяна, ты смогла бы его переписать так, чтобы мы могли использовать его на SpaceX?» Девушка задумчиво почесала нос. «Мочь-то могу, но мне нужны исходники». Я взглянул на Рэя. Сварк выругался. «Галактическое скопление тебе в пятую точку, пацан! А еще позднее ты вспомнить об этом не мог. Почему не дождался того момента, когда мы отчалим от станции?» «Не рычи на него, Рэй!» Неожиданно встала на мою защиту Даяна, положив руку на локоть Сварга. «Пацан прав. Программное обеспечение надо забрать. Это уникальная разработка, которая может нам сослужить неплохую службу в предстоящем деле. А то, что он поздно вспомнил, скажи спасибо, что вообще вспомнил. Откуда ему было знать, что ты продаешь его воробья?» «Ладно», — тут же оттаял Рэй. «Но времени у нас в обрез. Деликация октопатроидов не осмотрела еще воробья внимательно лишь потому, что они прерывались на обед. Еда — это у них святое. Но вот-вот они пойдут в 16-й шлюз, и правда вскроется. «Сколько тебе надо времени, чтобы скопировать программное обеспечение?» 10 минут хватит», — уверенно заявила хакерша. «Хорошо», — кивнул Цварк. «Тогда ты, 16-й шлюз, и быстро. Одна нога там, хвост здесь. И отвлеку октопатроидов, если они соберутся проверять корабль. Ну а ты...» Рэй обернулся ко мне. «Постой пока здесь. Держи свой баллончик с парализатором наготове. Только не сверкай им лишний раз. И умоляю, не вляпайся в неприятности за 10 минут». Я так и хотел было возмутиться, когда это я вляпывался в неприятности. Но Рэй красноречиво посмотрел на Теки, потом на Даяну, и я сник. Ну да, единственный раз оказался на Тартуге без присмотра, и за один день меня чуть не съел ведмедь, вегетарианец. Я приобрел крайне прожорливого леграса и подрался с 3 амбалами, представителями местной мафиозной группировки. «Хорошо, Рэй», — согласно кивнул я. Стоять у входа в шлюз и прислушиваться к шагам, на удивление, оказалось волнительным. Каждую минуту я ожидал, что вот-вот из-за поворота покажутся октопатроиды, поймавшие Даяну и Рэя и требующие вернуть им SpaceX. Почему-то вспомнились слова Даяны о том, что эти гуманоиды умеют своими щупальцами мерить электропроводимость. А если они и зарядом электричества приложить могут? А вдруг их слизь тоже обладает каким-то неприятным эффектом? Бррр! Надо ни в коем случае не дать им дотронуться до себя. Я накрутил себя настолько, что стоял с парализатором, замаскированным под мужской одеколон, на изготовке. Наверное, именно своей повышенной нервозностью и вспотевшими руками я могу объяснить то, что когда из-за угла появился незваный гость, я моментально среагировал и нажал на кнопку распыления спрея. «Гнилой шварх!» — в сердцах воскликнул я, рассматривая гостя. Это был тот самый Шерлок с небесно-голубого флайера, который по неясным причинам отдал мне первое место в аэрогонках. Невысокий зеленый гуманоид со второй парой глаз на стебельках застыл неподвижно с поднятой правой ногой. Что же мне теперь делать с этим незваным гостем? С одной стороны, он не выдал меня, умолчав о лазере на борту моего шаттла, а с другой... С другой я понятия не имел, что ожидать от этого Шерлока. Родичи Томаса Стартуги показались мне вполне милыми и безобидными существами. Но конкретно этот Шерлок достаточно сильно от них отличался и одеждой, и внешностью, и манерой держаться. Встречающие нас сотрудники космопорта испугались Рэя, а этот не побрезговал пожать щупальца октопатроидам. А вдруг он все таки родственник тех Шерлоков Стартуги и проследил за нами, чтобы стрясти с нас кредиты за проживание в пентхаусе Шангрилу? Да не... «Бред какой-то». Я отошел от статуи Томаса на свет и встряхнул баллончик с парализатором. «Проклятый шварх!» — вновь произнес я, понимая, что уже больше половины спрея успел потратить. Именно в этот момент послышался удивленный голос. «Ого! А как это вы так? Только что были тут, а теперь там. Не удивлен, что вы самый быстрый пилот на М-14, если даже без корабля перемещаетесь быстрее, чем улавливают обе пары моих глаз», — восторженно произнес Шерлок. «Шварх!» — простонал я, понимая, что нарушил еще одно требование Ре. «Держи свой баллончик с парализатором наготове, только не сверкаем в лишний раз». Не сверкнул. Вообще нет. Просто показал первому встречному, как он действует. Ры меня точно убьет. «Я просто очень быстрый», — ответил я, отшучиваясь и спешно пряча баллончик в карман брюк. «А вы, кажется, Томас?» «Да, Томас. Для друзей своих просто Том. А вы Ивар». Шерлок не спрашивал, а утверждал. Он шагнул ко мне, протянув ладонь, а я на миг застыл, не зная, что делать. Даян уже однажды объяснила мне, что не всем существам можно вот так запросто пожать руку. Да и Рэй просил не влипать в неприятности. Но Шерлок выглядел вполне миролюбиво, и объективных причин, почему я не могу ему пожать руку, я просто не нашел. Том явно не заметил моих душевных терзаний, потому что сам схватил мою руку обеими своими и силой затряс. «Ивар, я так рад нашей встрече, не могу передать словами. Я хотел познакомиться и лично поблагодарить за то, что вы спасли мне жизнь. Если бы не ваш лазер, то мои ошметки можно было бы уже собирать по стенам туннеля». Самозабвенно затараторил он, а его вторая пара глаз часто-часто колыхалась на тонких стебельках. Обалдел я от напора Шерлока и немного подвис. «О, конечно, конечно, я все понимаю», — воскликнул мой бывший соперник по трассе и понизил голос. «Я видел, как вы в легкую расплавили камень передо мной, видя, что я не могу обойти его и подняться в воздух. Только обладая профессионально наметанному взгляду, можно было за несколько секунд понять, что я не могу взлететь. Признаться, я сам не сразу понял, что у моего флайера временно отключились магнитные подушки. Вы поступили так благородно, рассекретили свой шаттл, но решили спасти мне жизнь». Я переглянулся с таким же ошеломленным Теки. «Чего-чего? А того, что голубой флайер не может взлететь в туннеле, мне даже в голову не пришло. И спасали мы в тот момент не Шерлока, а в первую очередь себя, так как Воробей-19 без защитной сетки не выжил бы, даже если бы прибавил скорости, и столкновение голубого флайера и булыжника произошло бы позади нас. Но рассказывать об этом Тому, разумеется, я не собирался». «Вы поэтому настояли на том, что первое место мое? – спросил я, улучив нужный момент и вырвав свою руку из крепкого захвата Шерлока. «Это меньшее, что я мог сделать для вас, Ивар. И это было действительно честно. Вы сбросили скорость и убрали перед соперником препятствие, увидев, что он не может его преодолеть, и пожертвовали инкогнито своего шаттла. Если бы вы наплевали на мою судьбу, то с отрывом заняли бы первое место. Когда я услышал, что Ивар из охраны будет участвовать в заезде, то, разумеется, сразу же разослал запросы по всем своим связям. А поверьте, у меня их много». Доверительно понизил голос Том, подмигнув мне правым глазом на стебельке. «Уже на момент старта я знал, что вы виртуозный пилот. Единственный, кто спасся от разъяренных гореломов в системе Альфа-Центавра. Но я даже представить себе не мог, что помимо высокопрофессиональных качеств опытного пилота, вы обладаете невероятным нравственным величием души. Такое рыцарство и в наши дни. Кто бы мог подумать?» «Всегда пожалуйста», — ответил я, немного стушевавшись. «Рыцарство? Это что еще за зверь такой? Надо будет у Рэя спросить». Потом спохватился, что ответ Шерлоку вышел двусмысленным. «В смысле, я был рад помочь и надеюсь, что больше вы в такие ситуации не попадете. «Точно не попаду», — заверил меня Томас. «Я вообще не пилот. Так, чисто попробоваться на эти арагонки записался. Всегда на новых планетах пробую что-то новое. Я профессиональный путешественник. Вот только из-за того, что флайер помял конкретно, теперь, видимо, все призовые кредиты за второе место придется вложить в ремонт флайера. А что делать дальше, непонятно». «Профессиональный путешественник?» — переспросил я, впервые слыша такое словосочетание. «Это как?» «Путешествую с планеты на планету, знакомлюсь с аборигенами, завожу полезные знакомства, узнаю, чем живут те или иные формы жизни, а затем отсылаю информацию на Тартугу. Коллеги же анализируют и решают, следует ли заключать торговые отношения и посылать корабли. Именно благодаря профессиональным путешественникам наша родина так здорово развилась и является первой торговой планетой, на которой можно приобрести все, что угодно. «Как же тебя занесло в пилоты?» — поразился я. «Да я вообще управлять кораблями толком не умею». Как-то сразу же сник Томас, а его вторая пара на стебельках глаз меланхолично опустилась на плечи и теперь висела, словно вторые уши. Я арендовал шикарный флайер, напичканный электроникой, и весь полет я летел на автоматике. Это последняя разработка Станорга. Мне требовалось просто поучаствовать, ну, чтобы октопатроиды согласились пойти на переговоры. Все знают, как они относятся к аэрогонкам, и я считал, что мое участие может расположить их ко мне. Конечно же, это не совсем легально пользоваться последними разработками тонорожцев, но я же не пилот, а делать что-то надо было». Я арендовал флайер на Тонорге, оставив все свои кредиты в качестве залога за него. А теперь у меня ни кредитов, ни флайера. Да, то есть предстоит еще чинить флайер. Да не просто спортивный, а тонорский. Пробормотал я, прикинув, сколько электроники должно было быть в том корабле, чтобы Шерлок смог показать настолько высокие результаты на трассе. Но у тебя же есть призовые кредиты. Наверняка их хватит, чтобы восстановить флайер. «Не уверен», — пробормотал Шерлок. «Октопатроиды готовы взять эти кредиты в счет оплаты ремонта корабля. Но в таком случае мне остается не на что здесь жить и есть, пока идет ремонт. А главное, у меня нет кредитов, чтобы путешествовать дальше и отсылать данные на Тартугу. Залог-то на флайер у тонорожцев, а это значит, что и зарплату мне тоже не начислят, так как ее платят именно за информацию. Более того... «По контракту я обязан передавать новости на Тартугу, и если я не сообщу ничего полезного своим, то потеряю работу. Я застрял здесь на станции необитаемой М-14, без возможности отремонтировать свой флайер или вернуть его на Тонорг. Я мог бы плюнуть на залог, но и оплату проезда сломанным флайером тоже вряд ли кто примет. Такими темпами мне скоро на еду кредитов хватать не будет». Я испытал сочувствие к Томасу. Несмотря на то, что впервые мы встретились с соперниками на аэротрассе, не так давно я и сам был в ситуации, когда не знал, будет ли у меня сегодня еда или нет. «Ты должен попробовать и дальше», — поощрил я его незаметно для самого себя, перейдя на «ты». «Наверняка найдется кто-нибудь, кто возьмет тебя на борт». «Да, кому я нужен-то?» — вздохнул Томас. «Я уже опросил всех, кто пришвартован к станции, не нужен ли им еще один член экипажа, но все отказали». «Кому нужен пилот, который даже не справился с управлением тонорского флайера?» «Ну почему? Я бы тебя на борт взял. Ты же сам сказал, что у тебя много связей в разных галактиках. Подожди еще, может, кто-то мимо пролетать будет и заберет. «Да я и сам бы себя на борт не взял без кредитов», — махнул рукой Томас. «Я лишь бесполезный балласт, а еще мой сломанный флайер тащить придется. Ну ладно, хватит обо мне. А как у тебя дела-то?» «Почему, кстати, ждешь в этой части станции? Мне казалось, что ты в 16-м шлюзе свой корабль оставил». Я вспомнил о том, что в данный момент Даяна копирует файлы программного обеспечения со старого «Воробья-19». Рай старательно отвлекает октопатроидов, но, скорее всего, вот-вот взводит сигнализация, и нам придется спешно удирать от обманутых хозяев станции. «Сейчас жду команду, и мы сразу же отшвартовываемся». А в этой части потому, что мой секретарь обменял мой флайер на SpaceX. «То есть у тебя теперь нет гоночного флайера?» — уточнил Том. «Нет. А что?» И прежде чем я это спросил, я понял, что я сказал Шерлоку. «О, то есть ты не шутил, когда сказал, что взял бы меня на борт?» Глазки на тоненьких стебельках вновь поднялись высоко в воздух. Том был вне себя от радости. «Ивар!» «Честное слово, ты не пожалеешь!» Я уже жалел. Мы с Тики переглянулись, и полный укоризный взгляд умного ящера открыто говорил, что это как раз те неприятности, которых Рэй просил меня избегать. «Я могу тебя подменять на SpaceX, пока ты будешь спать. Все-таки открытый космос — не гоночная трасса. Я сейчас пригоню свой помятый тонорский флайер. Он припаркован в соседнем шлюзе. Я мигом!» Томас собрался рвануть дальше по коридору, но я поймал его за рукав. «Том, погоди!» Я отчаянно пытался найти причину, по которой не могу взять Томаса на борт SpaceX. «Тут такое дело. Мы летим достаточно далеко, и Тонорг нам не по пути. «Да не беда. Быть может, в космосе мы встретим инженер-механика. Тогда этот флайер станет твоим, так как ты фактически второй раз спасаешь мне жизнь». Оранжевые глаза на тонких стебельках подпрыгивали от нетерпения. «Ну, я побежал за флайером. Пришвартуюсь к твоему SpaceX-у прямо в открытом космосе. Так, наверное, удобнее будет». «Погоди, Том, есть еще кое-что, что ты должен знать». «Да?» — тут же напрягся Шерлок. «Мы собираемся в систему Бетельгейзе. Это достаточно далеко, да и наша поездка может выдаться весьма опасной. У нас есть серьезное дело, которым мы занимаемся, а потому я не могу сообщить тебе его подробности». «О, так это даже к лучшему!» — обрадовался Том. «Чем дальше, тем только лучше для меня. Я же в первую очередь профессиональный путешественник, а опасности... Да я рискую всякий раз, когда контактирую с новой расой. В любой момент я рискую их чем-то оскорбить, вызвать неприязнь или быть съеденным. В команде-то всяко интереснее и безопаснее, чем в одиночку. Тем более именно в Бетельгейзе еще никто из наших не был, и за информацию об этой системе на Тартуге мне хорошо заплатят. В общем, я согласен». Что мне оставалось делать? Только опустив рукав Томаса, улыбнулся ему вслед и надеялся, что Рэй меня не четвертует за то, что на борту SpaceX появится еще один член экипажа.